Если бы не Белла, Гош мог запросто упасть со ступенек. Собака лизнула его в ухо, и наваждение прошло. Кажется, он задремал, но таких отчетливых и детально прорисованных снов у него еще не было. Нет, он действительно это вспомнил. Обалдело приоткрыв рот, Гош принялся себя обшаривать в поисках курева. Сигареты оказались в том же кармане, что и всегда. И мир вокруг был тот же. Безумный новый мир. Разве что немного стемнело. Наверное, он больше часа просидел на ступенях дома в глубокой прострации. Ну, попробуем восстановить, что именно я разглядел. Совершенно верно, сначала было видение девушки, скачущей вдаль на коне. И я ее знаю. Я ее прекрасно знаю. Чудесная девчонка. Потом какие-то парни рядом. Миномет. Конечно, это был самоходный миномет. Пожилой мужчина, лет за 60. Очень знакомое лицо. Кто такие регуляторы, Гош? Так, если это те, кого звали регуляторс, то, разумеется, я помню, кто они. Из них образовалась банда Кида. Но какое отношение имеют регуляторы графства Линкольн к нынешней ситуации и каким боком в нее вписываюсь я? Хорошо, а дальше? Дальше, Гош. Неужели ты на самом деле это вспомнил? Он выкурил подряд 3 сигареты, пока не поверил, что действительно помнит тот день. Несуразный и смешной. Последний день нормальной жизни. Помнит от начала до конца. Усмешка судьбы, ведь это, без сомнения, был день, когда смерть пошла гулять по свету, медленно, но верно. И значит, она наступила не сразу, ей сопротивлялись, каждый в меру сил. Гош пошарил в опустевшей пачке, смял ее в кулаке и чуть не бросил под ноги. Вспомнил, что он в гостях. Встал и медленно спустился вниз к парковке. Забрался в машину, нашел в кармане на двери новую пачку, распечатал ее, швырнул мусор через плечо. Взял очередную сигарету, но почувствовал, что курить больше не может. Перебрал табака. Белла сидела у раскрытой двери, испытующе разглядывая хозяина снизу вверх. То ли привыкла к его облику, то ли просто насмотреться не могла. А Гош откинулся на сиденье и по новой переживал свежие воспоминания, чтобы уже точно не забыть. Ни взгляда, ни слова, ни жеста. Увы, после того злополучного дня память запечатлела только смутные обрывки. Домашние заботы, привычная суета на службе и постоянное ощущение, что голова чугунная, будто здорово не доспал. Тревоги не было. Гош списывал все на магнитную бурю. И не догадался увязать свое недомогание с промелькнувшей в новостях информацией о резком скачке числа пропавших без вести. Людей, просто ушедших из дома и не вернувшихся назад. Ему только отчего-то все меньше и меньше хотелось ехать на фестиваль в Питер. Но тем не менее, в пятницу вечером он поцеловал жену, потрепал по холке верного пса и отправился на вокзал. Битком набитый московскими знатоками вагон Красной Стрелы, холодное пиво и теплая водка. Разговоры, разговоры. А дальше как отрезало. До Петербурга они, судя по всему, доехали, ведь не разбился же Гош на том поезде. Но следующим воспоминанием были капли дождя на лице, ружье на коленях, жесткая подножка Хаммера и 2 распухших трупа неподалеку, примерно месяц назад. А куда же делись годы? Годы, внутри которых спрятался образ девушки на коне, а еще самоходный миномет. Не подводная лодка, не летающая тарелка, а именно этот отлично знакомый аппарат. Кто же был тот пожилой мужчина? И что еще за регуляторы? А может, это на самом деле только сон? Но стоит лишь захотеть, и он припоминает ту девчонку, что скакала на коне во всех подробностях. Рыжие волосы, милое лицо. Милое, родное, хотя ничего особенного между ними не было. Почему? Ведь они любили друг друга, разве нет? Что мешало? Ведь она ему безумно дорога. Безумно. За женщин из прошлого Гош был готов убивать. За эту мог и собой пожертвовать. А тех осталась память, добрая память. А с этой рыжей хотелось быть здесь и сейчас. Потому что эта девчонка – его нынешняя жизнь. Смысл. «И где ее теперь искать?» – хмыкнул внутренний голос. «Снова искать». «Ерунда», – ответил Гош сам себе. «Главное, это не память о прошлом, мучительная и бесплодная. Это было теперь, в новом мире». «Черт побери, значит, вот как оно вышло. Я каждый день в новом мире умирал, думая, что все потеряно. А потом я встретил ее. И еще кого-то. Друзей? Да, у нас была целая команда, и мы начали с чистого листа. Одно удивительно. Я полюбил эту девушку всем сердцем, и она меня тоже. Кстати, звали ее как? А мы пару раз поцеловались, и только. Видимо, не смог забыть своего прошлого, когда носил кольцо. Но я и сейчас помню это прошлое, даже намного лучше, и совершенно ясно, ничего уже не восстановишь, никого не найдешь, никуда не денешься. Все погибли, и все разрушено. Очень горько от утраты, я все потерял. Но ведь что-то нашел. И если раньше хотелось просто умереть от ощущения потери, то сейчас это не мешает мне быть человеком. Я твердо знаю, надо двигаться дальше, шевелиться, выдумывать новое, строить, не разрушать. Я много разрушил. Стрелял в людей и рыдал над собой бедненьким. Хватит. С ума сойти. Я был счастлив рядом с той девушкой, но не давал себе поверить, что вообще могу быть счастливым, ибо жизнь моя кончена и все такое прочее. Идиот. Строить жизнь с нуля можно и нужно. Создавать новое во имя утраченного, просто во имя любви. Тогда ничто не будет впустую, не рассыпется прахом. Тебя сломали, растоптали, убили? Отдышись и иди вперед. Да, но как ее звали? И куда подевалась наша команда? Надо двигаться. А в какую сторону? Дымов, донеслось издалека. Георгий, это вы? Белла предупреждающе рыкнула, и Гош очнулся. В нескольких метрах от машины, благоразумно не подходя ближе, стоял какой-то молодой человек, запыхавшийся, потный и растрепанный. «Ну?» – спросил Гош неприветливо. Очень уж этот парень смахивал на того гонца, которому голову рубят. «Я от Бориса. У нас проблема. Только вы можете разобраться. Будьте добры». «Что такое?» – удивился Гош. «У царя Бориса мания величия обострилась? Возомнил себя Иваном и хватается за посох?» Гонец схрапнул, как запаленная лошадь. «Не от Кремля же ты сюда бежал», – подумал Гош. «А действительно, чего это он пешком?» «У нас проблема на южном направлении. Приехали какие-то странные люди. Мы их в город пустить не можем, но они спрашивают капитана Дымова». Борис подумал, «вдруг это вы?» Гош широко раскрыл глаза и все-таки сунул в рот сигарету. Хотя следовало, наверное, не закурить, а выпить. И побольше. «То есть он думает, это точно вы?» Гонец наконец отдышался и перестал судорожно хвататься за селезенку. «Час от часу не легче», – пробормотал Гош. «А что за люди? Ты их видел?» «Не-а. Вы поедете? Они стоят у заставы на Варшавском шоссе». «Угу. И как только я за кольцевую выйду, мне тут же ствол в затылок и приказ, ни шагу назад». Гонец очень натурально вытаращился. Тонкости отношений Гоша с Борисом он вряд ли себе представлял. «Может статься это к лучшему», – подумал Гош. «Выгонят меня из города, и отлично. В Москве слишком много проблем. Рано или поздно здесь будет заварушка, мне придется в ней участвовать на той или иной стороне. Убьют еще. А я, можно сказать, только минуту назад жить начал. И сразу за мной люди приехали. Ну и чудеса. Капитан Дымов? Подумать страшно. Боязно даже надеяться. Ладно, что меня здесь держит? Ольга? Славный, добрый человек. Но этой Ольге я не муж и не брат. И я люблю другую. Ну, капитан Дымов, решайся. К черту отсюда. Все. Решено». «Ты откуда бежал?» – спросил он у гонца. «Я машину у поворота оставил. Сюда лучше пешком, кустами вдоль дороги. А то и тачку отнимут, и самого прибить могут запросто. У нас с анархистами не то чтобы война, но...» «Заткнись», – перебил его Гош. Достал из-за противосолнечного козырька блокнот и ручку. «Я здесь уже полдня и не видел ни одного ствола. Ни у кого, понял? Там же русским языком на щите написано «Не держи оружие в руках, не размахивай им». Конечно, если ты сюда с автоматом полезешь, тебе его в задницу вобьют». Решил носить пушку, стал мишенью. Закон фронтира. Специально выдуман для таких мест, где никакие законы не действуют. «Ладно, стой, жди. Я буду через 5 минут». Он вышел из машины, бросил под ноги сигарету. Гонец что-то обиженно пискнул вслед, но Гош не стал отвлекаться. Ему сейчас нужно было в нескольких фразах на бумаге сказать очень многое и не сделать Ольге слишком больно. Про ее мужа и ребенка забыть. А то с ума сойдет. Напишу просто. Ты не помнишь, как мы расстались, а я успел с тех пор найти свою единственную любовь? Нет, ошибка. Чересчур обидно. Или написать правду? Допустим так. У нас был чудесный служебный роман, а потом мы по-доброму разошлись, и у каждого началась своя жизнь. Но мы даже звонили друг другу иногда. Да, нечто в этом роде. Чтобы и по правде все, и не слишком трагично. Давай, Гошка, ты же был рекламщиком, ты умел поворачивать факты нужной стороной. Ольга все еще спала ровным глубоким сном, и Гоша ставил записку на столе. Вовремя поймал Беллу, сунувшуюся было к кровати пообщаться с хорошим человеком. Бросил на Ольгу прощальный взгляд. Вспомнил другую Ольгу, и у нее безмолвно попросил прощения за все, что ждет его впереди. Будто последние слова сказал. Вдруг через полчаса убьют прямо на Варшавке. Нужно старые дела закончить на всякий случай. Расставить точки. И выскочил из комнаты, торопясь, чтобы не успела заесть совесть. Гонец сидел в машине, опасливо поглядывая на лужайку перед домом, где местный народ потихоньку складывал костер, и кто-то уже перебирал гитарные струны. Гош пустил Беллу назад, уселся за руль, сделал глубокий вдох и повернул в замке ключ. С этого момента только вперед. Кто бы там ни спрашивал капитана Дымова, неважно. Хороший знак, чтобы начать следующую главу. К черту отсюда. Если вспомню потом что-то важное, ну, вернусь. Ничего они мне не сделают. Пустят, как миленькие. У поворота с Можайки, где по-прежнему валялись на траве вооруженные опричники Бориса, гонец с видимым облегчением пересел в свою машину. Гош даже присвистнул. Парень ездил на Мазерате. Всю последующую дорогу гонец ему об этом напоминал. То давил на газ так, что великолепная итальянка растворялась в сумерках, то притормаживал, дожидаясь, пока его догонит угловатый джип, и снова топтал педаль. Гош плелся в хвосте и посмеивался. Ему очень нравилась красотка Мазерати, но стоило представить ее на тульских колдобинах. А Гош крепко сомневался, что впереди его ждут хорошие дороги. Участок Варшавского шоссе сразу за кольцевой оказался ярко освещен. Застава решила от греха подальше ослепить гостей прожекторами. «На динозавре они приехали, что ли?» – подумал Гош. Он подрулил вплотную к заграждениям, почесал Беллу за ухом и, решив, что умнее оставить собаку в машине, выбрался наружу. «Эй, Дымов!» – крикнули ему. «Гошка, сюда иди!» «А ты чего здесь?» – удивился Гош, узнав Родионова. «Борис прислал. Сказал, пусть у тебя с нашей стороны найдется хоть одно знакомое лицо. Наверное, чтобы потом было кому вернуться в Кремль и доложить. Ха-ха-ха!» «Очень смешно», – сказал Гош, благодарно толкая Родионова в плечо. «Ну, показывай». «Давай налево, здесь проход. Дико прикольные чуваки приехали, в жизни таких не видел. А знаешь, классная у тебя команда». «У меня? Команда?» Карабкаясь через надолбы, Гош прижал одну руку к груди, так отчаянно заколотилось сердце. «У меня пятнистая амнезия. Честно говоря, была команда, точно была. Но я ее не помню. Вот что обидно». «Вспомнишь», – пообещал Родионов, поддерживая его под локоть. «Такое не забывается. Так, извини, теперь придется через танк». Гош спрыгнул на броню, миновал приплюснутую башню и остановился на носу танка, одной рукой держась за ствол. Перед ним было залитое светом шоссе. И там стоял... «Регуляторы в седло!» – заорал, насаживаясь, смутно знакомый голос. «Капитан! Гошка!» Гош спустился на асфальт и медленными осторожными шагами пошел вперед, поедая глазами боевую машину, которую совсем недавно видел то ли во сне, то ли в короткой вспышке памяти. Никаких сомнений, это был тюльпан. И четверо мужчин в черных комбинезонах радостно кричат, машут руками, улыбаются. Гош почувствовал, как его шаги становятся все короче, потому что подгибаются ноги, а перед глазами плывут круги. Наверное, от яркого света, чересчур яркого. Слишком. И одного человека не хватало здесь. От этого сердце билось еще сильнее. «Я же вас не помню, ребята», – пробормотал Гош. «Я вас совершенно не помню». «Гошка!» Кто-то непомерно большой схватил его и так сжал в объятиях, что кости затрещали. «Гошка, родной! Ну ты как? С Женькой не встретился, а? Нет! Она здесь должна быть, мы найдем ее обязательно». «Отдай капитана, зараза толстая! Гош, старина, неужели это ты? Живой!

«Ну вот и все, уже все прошло. Мы тебя сейчас уложим в баиньки, и утром ты будешь как новенький. Сейчас приедет твоя машинка». «И приедет твоя собачка», – едва не ляпнул цыган, но решил на всякий случай повременить. Гош повел глазами в его сторону и вздохнул. «Простите, ребята», – прошептал он. «Понятия не имею, что со мной. Устал. Жутко устал. Как во сне. Туман сплошной. Цыганище, ты покомандуй тут. Обеспечь. Слушай, это опять Москва? Надоела уже Москва. Какого черта мы через нее катаемся туда-сюда? Олег, хватит, оставь меня в покое. А где Женя? Мне нужно ей сказать очень важное. Какой я был идиот. И вы меня простите, ребята, если можете. Я не нарочно. Я просто болел. Все теперь будет хорошо. Женя придет, вы передайте ей. Нет, сам скажу. Такое только сам. Я ведь люблю ее, поэтому сам. А собака наша где? Белла? С ней все в порядке? Не давайте ей тут шляться. Слушайте, я посплю немного, ладно? Вот прямо здесь и посплю. Спи, братишка. Цыган мягко улыбнулся. Но чур только до утра, не больше. Ага, кивнул Гош. Уронил голову на грудь и мгновенно заснул. На этот раз только до утра. Москва, 1998 год. Читал Валерий Муллагалеев.